Рост около 4 метров, телосложением больше похожий на помесь макаки и гориллы, только вот вместо шерсти – толстый слой грязи, служащий неслабой броней. Голова непропорционально маленькая для таких габаритов, а в руке зажата огромная палица, раньше бывшая по видимости стволом довольно-таки крупного дерева. Пришлось в очередной раз одергивать себя от желания применить непростительное. Придется действовать на грани фола. Тяжело вздыхаю и морщусь от витающих в воздухе ароматов. Сидящий у меня на плече Микита чихнул, чем, видимо, окончательно привлек к нам внимание тролля. Валим отсюда, и быстро. Подталкиваю девочку в сторону лестниц, не забывая и сам работать ногами. Тварь последовала за нами. Оказавшись на лестнице, я потащил Гермиону в сторону первого этажа в надежде, что Квиреллу еще не распугал празднующих. К моему сожалению, там уже никого не было, и более того, тролль оказался на удивление шустрой тварью. К тому же мысль о подрыве одной из лестниц под ним пришлось отбросить, бомбарду учит на старших курсах, а мне сейчас никак нельзя привлекать слишком много внимания, а потому придется действовать в пределах программы первого курса. Пускай мы мало что прошли, но всегда можно заявить, что я просто изучил учебник от корки до корки, что было недалеко от правды, да и Гермионой всегда можно будет прикрыться в этом вопросе. В общем, оставался один достаточно бредовый, но вполне действующий план. Забежав в большой зал и добравшись до преподавательского стола, я развернулся к замаячившей на входе фигуре. Времени в обрез. Гермиона, твою мать. Гермиона, резко встряхиваю находящуюся в некотором оцепенении девочку. Когда же та переводит на меня взгляд, спрашиваю, ты Люмос Максима сможешь сделать? В ответ последовал заторможенный кивок. Тяжело вздохнув, отвешиваю ей подзатыльник. О, кажись, мозги заработали получше, что не может не радовать. Когда тролль зайдет в зал, выдай самую мощную вспышку. Ясно? Или мне повторить? И демонстративно замахиваюсь. Сначала она закивала, потом замотала головой, потом вновь закивала. Ну вот, наконец нормально соображать начало. Вот и хорошо, действуй. Получившая задание Гринджер, полностью на нем сосредоточилась. Теперь моя очередь. Применяю Левиасу к копию, что было зажато в руках одного из рыцарских доспехов. Это удается с трудом. Не иначе как на них были какие-то чары, не дающие разобрать броню на сувениры. Как результат, чувствую, как проседает мой магический резерв. Пускай я и не успел еще хотя бы приблизительно ощущать, сколько именно потратил, но сейчас точно знаю, что почти пуст. Но на задуманное должно хватить. Повесив копье в воздухе прямо перед нами, нацелив при этом его острие в сторону входа с как раз заходящим троллем, начинаю его раскручивать. Не знаю, насколько прочна шкура этой твари, но лучше перестраховаться. Ограненный наконечник копья, к тому же раскрученный до приличной скорости, должен сработать наподобие сверла. Поднимаю копье чуточку повыше, чтобы то оказалось как раз напротив груди тролля. Рисковать я не собираюсь и буду бить наверняка. Жаль только в голову с моими навыками пока не попасть. Давай, ору Гермионе, а в следующее мгновение зал утопает в ярчайшей вспышке. Моя очередь, с хеканьем опускаю палочку резко вниз, вкладывая в это дело остатки своего резерва. Копье с гулом устремляется к своей цели. Правда, из-за вспышки я пока еще ничего не вижу. Впрочем, судя по мощному грохоту от падения чего-то тяжелого на пол, понимаю, что как минимум попал. Проморгавшись, облегченно вздыхаю, цель поражена, насмерть. Судя по всему, умудрился попасть прямо в сердце. Моя дорогая удача, я тебя обожаю. Хочется радостно смеяться, но вместо этого могу лишь выдавить слабый хрип, сказывается магическое истощение. Кажись, я все же переборщил с отдачей сил. Перед глазами все плывет, но прежде чем окончательно потерять сознание, успеваю увидеть забегающих в зал преподавателей. Не иначе как увидели вспышку. Наступает блаженная темнота. Энда знал бы, что меня ждет в последующие дни из-за своего геройства, дал бы дорогу полутора героям. Но что сделано, того не воротишь. Потянувшись на кровати, я перевернулся на другой бок. Микита тут же оказался у моего лица. Не удержавшись, сгребаю его в охапку и укладываю рядом, за что оказываюсь тут же безжалостно облизан. Говорят, что когда я потерял сознание, он умудрился покусать наклонившуюся ко мне МакГонагалл, а вот с ней по к моей драгоценной тушке допустил. Занятно. Сейчас, лежа в больничном крыле, я наконец смог за последние пару недель нормально выспаться. Все-таки для меня, натуральной не то что совы, а летучей мыши, вставать с утра было просто адом. Даже выходные не спасали, а тут уже четвертые сутки отдых. Впрочем, это не помешало мне объявить свои права на поверженную тушку. Благо Гермиона тут же открестилась от своей доли в мою пользу. И что удивительно, даже если Дамблдор что-то и хотел возразить, но посмотрев на мою бледную, но мрачную моську, проглотил свои возражения. А еще через час торга со Снейпом мы сошлись на том, что за разделку и сбыт туши тролля, превращенной в правильно обработанные ингредиенты, он получает четверть причитающейся суммы. Договор скрепили магической клятвой. Правда, не обетом, а кое-чем попроще. Причем мне кажется, что после столь яростного торга мое предложение о магической клятве Снейп и не воспринял вовсе, выполнив нужные действия на автомате. Но дело того стоило. Все-таки тролль, да еще и правильно разобранный, это очень недешево. Как результат, у меня на руках оказалась огромная сумма в виде 6000 галеонов. Подумав немного, я разделил деньги на две части. Одну положил на собственный счет, а вторую отдал родителям. Правда, незачем им знать, что получили они лишь половину. Надо же мне как-то обеспечивать свое будущее или нет. Что примечательно, и в этот раз никакой реакции от старших Уизли не пришло. Похоже, что они действительно родители лишь, и исключительно, в кавычках, от моих мрачных раздумий по поводу того, стоит ли мне вообще возвращаться в нору или забить на это неблагодарное семейство и поселиться где-то отдельно, пройдя эмансипацию, меня отвлек посетитель, или если быть точнее, посетительница. Грингер, кто ж еще? Привет, смущенно улыбнувшись, она села на стоящий рядом с кроватью стул. Ну привет болезным, весело хмыкаю, при этом слегка прижимая Мэкиту к кровати. Лисенок слишком расшалился и никак не мог успокоиться, хотя я и ощущал его сонливость через постепенно усиливающуюся связь хозяина-фамильера. На мое приветствие девочка фыркнула, но тут же поинтересовалась. «Кстати, о болезни. Какую именно ты имел в виду тогда?» «Болезнь?» – переспрашиваю, не сразу врубившись, что именно она имеет в виду. А вспомнив, хмыкаю и, придав себе несколько трагическое выражение лица, начинаю прямо-таки вещать. Очень неприятная болезнь, влияющая на личностную матрицу зараженного. Выражается это в виде неадекватного восприятия окружающей реальности. В первую очередь слуховых и визуальных галлюцинациях. Больной начинает видеть то, чего не видят обычные люди. Может начать слышать странные звуки или совсем не то, что ему говорят. Скосив взгляд на Гермиону, вижу, что та ощутимо побледнела. Причем название этой болезни полностью говорит об опасности оной. Думаю, ты не раз слышала часть ее названия, но не понимала, о чем говорят. Какое же у нее название? Заикаясь, спрашивает девочка. Трагическая пауза. Она втягивает в себя побольше воздуха и я, наконец, выдаю. Гриффиндор. Непонимание ситуации проступает в ее глазах, а я заканчиваю. Гриффиндор головного мозга. Выдох у нее получился шумным и больше похожим на шипение. Не удержавшись, начинаю смеяться. С минуту она сидит надувшаяся, как мышь на крупу, но уже вскоре начинает тихо хихикать вместе со мной. Когда мадам Помфри заглянула на шум, то могла увидеть парочку детей, от души смеющихся и весело скачущего по лежащему мальчишке лисенка. Покачав головой, она задернула шторку, отделяющую кровать от остального помещения, и наложила поверх нее отрезающие звуки заклинания. Уж ей-то известно, что смех действительно может лечить, особенно в случае магического истощения, ведь яркие эмоции заставляют вырабатываться магию в больших, чем обычно, количествах. Возврат в родные пенаты барсуков прошел под бурные овации всех членов факультета. Видимо, то, что именно их софакультетчик отличился, да еще и так браво, подействовало на ребят ободряюще. Все же как бы малышам не объясняли, что попадание на Пуффендуй – это не смертельный приговор, но не всегда они и сами в это верили. Как известно, общественное мнение – жуткая штука. Я же после произошедшего глубоко задумался. Мне нужна была сила. Все-таки у моего везения есть и другая грань, я постоянно во что-то влипаю. Пускай и с последующим профитом, но как бы очередная стычка не истощила запасы моей удачи. Потому пришлось основательно задуматься о том, что именно может мне помочь в получении силы. Нет, то, что надо тренироваться, и так ясно. Так же, как и изучать различные заклинания. Но этим сыт не будешь, и от авады не закроешься. Собственно, последняя мысль навела меня на возможный способ выхода из ситуации. Как? Ну, сработал ассоциативный ряд. Авада, защита, не Поттер, физические предметы и соответствующий результат – Надо научиться создавать физические щиты против атак противника, это раз. А во-вторых, обзавестись парочкой защитных артефактов. Впрочем, атакующие тоже не помешают. С одной стороны можно купить, но мы пойдем другим путем. В результате на следующий день я посетил библиотеку с определенной целью. «Привет, что делаешь?» Уже через 20 минут ко мне подсела Гермиона, с интересом посматривая на горку книг, расположившихся передо мной. Молча показываю обложку книги, находящейся у меня в руках. «ХМ, рунная магия, основы. А зачем? Ведь дополнительные уроки можно будет брать только с третьего курса. Каждый сам кузнец своего счастья», хмыкаю. «Я приблизительно понимаю, чего хочу от жизни и что для этого нужно сделать. Потому я предпочту уже сейчас начать заниматься самостоятельно, а в будущем лишь закрепить изученное при помощи преподавателя». Девочка надолго задумалась, после чего ушла к мадам Пинс. Через 10 минут вернулась с равной моей стопкой. Только вместо рун на большинстве из них значилась арифмантика. На подобное я лишь хмыкнул. Все-таки сложно переубедить подобную Гермионе на тему того, что учиться ради учебы и похвалы – самый глупый путь. Но похоже, даже она поддается перевоспитанию. Это радует. Кстати, кроме изучения сугубо магических дисциплин, я взялся также за не менее полезное в умелых руках дело. А именно, начал потихоньку изучать юриспруденцию магического мира. Как оказалось, в магическом мире многие законы завязаны на древние традиции, являющиеся ничем другим, как опытом многих поколений магов, обращающихся с магией очень тесно. И чем больше читал, тем больше впадал в ступор. В этом мире была родовая магия, настоящая, с родовыми проклятиями, дарами, особенностями. Мэнеры, замки, поместья в основном строились на местах силы и были средоточием силы родов, которым принадлежали. Но было маленькое «но». Хоть об этом прямо и не писалось, но понимающий человек, хоть немного дружащий с логикой, понял бы всю задницу, в которой оказался, если и не весь магический мир, то его британская часть уж точно. А учитывая, что у магов с логикой были реальные проблемы, они ничего не поймут, пока не станет поздно. Слишком поздно, можно сказать, смертельно. Но теперь я хотя бы понимаю причины того, почему за темным лордом пошла аристократия. Он обещал вернуть традиции, что в свою очередь обещало вернуть былую силу древним родам. Прочитанная за неделю книга размером со столешницу партой толщиной с ногу преснопамятного тролля заставила меня погрузиться в раздумья на очень долгий срок. Выходило, что без темного лорда у магической Британии просто нет шансов на нормальное существование, а лишь на постепенную деградацию. Это в очередной раз заставило меня задуматься о том, стоит ли присоединяться к одной из сторон, а не свалить отсюда после пятого курса куда-нибудь на восток, или и вовсе в Австралию. Поглощенный учебой, мыкитой и общением с однокурсниками, я не заметил, как время пролетело до зимних каникул. В очередной раз посмотрев на календарь, я тяжело вздохнул. От старших Уизли не было никаких сообщений. Неужто их так разозлило мое попадание к барсукам? Если да, то они упали в моих глазах еще ниже. А потому я с чистой совестью остался в Хаге. Заодно будет свободное время, чтобы опробовать парочку идей, да и в выручай комнате не помешает порыться. Но главное – выспаться. Отправляющийся на каникулы домой Гермионе я вручил для легкого чтения тот самый талмудище о законах магического мира. Пускай не только у меня болит голова. Также я попросил ее приобрести и переслать мне до Рождества несколько книг, которые я хотел подарить нескольким людям. Правда, со второй частью моей просьбы, выражающейся в покупке ряда довольно-таки специфических препаратов в обыкновенной магловской аптеке, мне пришлось проявить талант убеждения, но задумка того стоила. Глава 5. Ряд небольших отступлений. Профессор Квирелл сильно удивился, когда наутро после Рождества обнаружил у себя на столе кроме обязательных подарков от остальных преподавателей еще один подарок, упакованный в зеленого цвета бумагу. Вскрыв упаковку, он обнаружил приличных размеров коробку, а внутри – магловские книжки. Взяв лежащую сверху, прочитал название «Кощей Бессмертный». Под надписью был изображен тощий и бледный старец с шипастой короной на голове. В коробке лежало еще с десяток различных книг, среди которых можно было заметить такие названия, как «Лич», «Свержение немертвого» и тому подобные, повествующие в большинстве своем о свержении различных темных властелинов, вздумавших бросить вызов смерти. В самом низу была серия книг, начинающихся на «Звездные войны». Там неплохо объяснялось, до чего может привести вера в пророчество и их неправильное толкование. Да-да, название книг и их содержание и дата издания лишь плод фантазии автора. Директор Дамблдор с удовольствием встал с самого утра и посмотрел в сторону небольшой личной елки, стоящей в углу, под которой была свалена огромная гора подарков. Несмотря на почтенный возраст, великий светлый волшебник любил Рождество как один из самых сказочных праздников в году, что бы там ни говорили чистокровные снобы по этому поводу. Разбирая подарки и как ребенок радуясь очередной редкости или коробке лимонных долек, ДДД наконец наткнулся на неподписанный подарок. Сканирование не показало ничего необычного или опасного. Внутри же оказалась огромная коробка макгловских разноцветных мармеладок в виде лимонных долек. Вновь просканировав подношение, старец закинул пару мармеладок в рот и зажмурился от удовольствия. И только после этого продолжил досмотр содержания коробки, в которой были сложены подарки. А дальше оказались книги. Хм, что-то я ничего не понял, недоуменно протянул директор, в очередной раз перечитывая название взятой в руки книги. Как править миром, и чтобы об этом не догадались санитары. Что за глупости? А это что? Между страниц он обнаружил вложенную записку, гласящую: «Дорогой Альбус, желаю тебе счастливого Рождества, ведь тебе осталось так мало их в будущем. Надеюсь, мои подарки тебе понравились, и в особенности понравится их начинка. С искренней нелюбовью, Томас Марвел Риддл, лорд судеб Волдеморт». Прочитавший до конца послание, директор судорожно сглотнул, ощущая, как начинает кружиться голова. Больше он ничего не успел сделать, макгловское снотворное было очень действенным. А то, что пурген был не менее мощным, он узнает лишь через 8 часов, проснувшись с жуткой головной болью под той самой елкой. Обнаружившая поутру среди подарков от коллег корзинку, накрытую расшитым полотенцем, от которой пахло чем-то невероятно приятным, профессор Минерва МакГонагалл ничего не заподозрила. Но стоило ей сдернуть полотенце, как на нее уставилось 6 пар огромных глазищ на маленьких умильных мордашках разноцветных и невероятно пушистых котят. Правда, то, что произошло в следующее мгновение, на многие годы изменило Бобгарта почтенной дамы. Несколько секунд гробовой тишины, и котята вдруг в один голос проорали: «Мама!» Это было сверх сил МакГонагалл, которая рухнула в спасительный обморок. У Гарри Поттера впервые в жизни было настоящее Рождество. Ему не надо было сидеть в чулане. Он спал в собственной кровати. Так еще и сегодня он получил подарки. Настоящие, собственные. К счастью, ребенка не было предела. Правда, его слегка удивил подарок в виде огромной коробки печенья с шоколадной крошкой от кого-то с длинным рядом инициалов и каким-то странным предложением переходить на их сторону. И все же, кто такой этот ТМР Эльсв? Задумчиво протянул Гриффиндорец, жуя очередную печеньку. Надо признать, они были на диво вкусными. Профессор Флитвик с интересом покрутил в руках толстую книгу в жесткой глянцевой обложке с названием «Вархам Мир 40.000». «Хм, до обеда у меня есть пару часиков, а потому можно и ознакомиться», – протянул маленький профессор. Спустя полчаса со стороны покоев декана Воронов раздался безумный, предвкушающий смех. Проходившие в этот момент студенты того же факультета вздрогнули и рефлекторно схватились за палочки. Уж очень жутким им показался этот смех. Снейп шипел и плевался, когда обнаружил среди немногих подарков на своем столе это недоразумение. Но почему-то рука не поднялась выбросить. Почему? Хм, хоть он этого никогда и не признает, но до поступления в Хогвартс, ходя в обычную школу, он увлекался химией и физикой. Это в будущем дало ему возможность создать ряд необычных, но очень действенных заклинаний, не говоря уже о тяжелом детстве, когда дефицит испытывался практически во всем, и разбрасываться чем-либо для мрачного зельевара было подобно кощунству. Проплевавшись и выругавшись в очередной раз, профессор наконец как бы нехотя приблизился к подарку. «Что ж, посмотрим, что я еще помню со школьного курса», – протянул самый нелюдимый профессор, беря в руки небольшую, но яркую книжицу, прилагаемую к подарку и имеющую аналогичное название «Юный химик». Конец отступлений. Что же до собственного декана, то здесь пришлось действительно подумать над подарком. Все-таки женщина воспринимала своих студентов чуть ли не как собственных детей, и отношение у нее было аналогичным, а потому нельзя было ответить меньшим. Как результат, профессору Спраут достался заказанный у гоблинов и обошедшийся в сотню галеонов навороченный набор инструментов мага-садовода. Стоит отметить, что подобный набор позволял при желании в предельно короткие сроки как вырастить, так и вырубить приличных размеров лес, несмотря на уровень опасности последнего для самого мага. Гермиону я, кстати, тоже осчастливил. Правда, не книжкой там или какой-то побрякушкой, а питомцем. Да-да, я подарил ей животное. Или, если быть точнее, то детеныша онова. А если учитывать, что канонный живоглот, будучи только полукровкой, был очень умным, то чистокровный Книзлой вовсе обещал стать идеальным спутником и любимцем девочки. Так что посылка с погруженным в стазис котенком, на которого наложили дополнительные чары привязки импринтинга, отправился к своей хозяйке. Также я не забыл и о своих родителях. Пускай лично мне они не были родными, но то, что они сами игнорировали собственного сына, прощать было нельзя. А потому я с удовольствием устроил концерт по заявкам в норе. Для этого только и надо было что изготовить 20 вапиллеров, что делалось на удивление легко. Только и надо было купить специально зачарованную бумагу, что я и проделал, воспользовавшись совиной доставкой. Так что 3 часа замечательной музыки в исполнении Мерилина Мэнсона жителям Норы были гарантированы. Не забыл я и о Хагриде. Впрочем, ему было несложно угодить. Огромная бутылка качественного огневиски как нельзя лучше подошла полувеликану. Ах да, чуть не забыл об одном из самых важных подарков. Как же можно забыть о Драко Малфое? Думаю, он сильно удивился, когда получил в подарок от воздыхательницы серебристую мантию, которую его отец собственноручно предварительно проверил, ничего кроме чар подгонки при этом не обнаружив. Только вот стоило ему ее примерить, как вместо чар подгонки мантия выдала иной фортель, а именно превратилась в детское, нежно-розового цвета, бальное платье со всеми деталями туалета. А вот от платья, из-за наложенных комплексных чар, просто так не представлялось возможным избавиться. Все же гоблины умеют делать вещи на совесть, а потому все каникулы Малфою-младшему светило провести в роли маленькой куколки. Да и одна из структур жестко контролировала внешний облик своей жертвы, а потому свежий макияж, уложенные в сложную прическу отросшие волосы и ставший девчачьим голосок ему также были гарантированы. А кулон, появившийся посредине намека на декольте с множеством кружев, действовал по принципу колдокамеры. Причем снимки делались каждые полчаса на протяжении всех каникул, а также делал одиночную запись иллюзии наподобие голограммы. Получив первый фотоотчет от гоблинов, я с удовольствием полюбовался на выражение лица Драка, когда одежда на нем стала изменяться, да и куколка из него вышла отменная. Все-таки платье с юбкой-колокольчиком, тугим корсетом и туфельками на предельно высоких для его возраста каблуках придали ему еще более хрупкий вид, как и прическа с макияжем. Немного досадливо поморщился, когда сообразил, что забыл добавить в заказ кроме всего прочего еще и чары, вынуждающие его вести себя как девочка. Впрочем, как оказалось, нарцисса Малфой неплохо справилась с этой задачей. По крайней мере, вскоре у меня оказалось с 10 фотографий, где Драка, сидя под девичьи, при этом поджав под себя ноги, занимается вышивкой. Думаю, в следующем году надо будет повторить, мысленно сделал себе пометку, заодно думая о том, какой в следующий раз заказать у гоблинов наряд для Белобрысова. Почему я так жестко с ним поступил? Ну, причин много. Одна из которых — показать ему, что сейчас он мало чем отличается от девчонки. Да и просто слегка поставить его на место тоже бы не мешало, все-таки вести себя настолько хамски не стоит, могут найтись те, кому плевать на все влияния его папаши. Больше никого ничем особым я не облагодетельствовал. Так, например, остальные товарищи как по факультету, так и с других, с кем я успел подружиться в той или иной степени, получили по коробке конфет. Что же до моих подарков, то тут все было прозаично, такие же конфеты от этих самых сокурсников, да от Хагрида вязанка длинных, прямых палок, что я просил его мне собрать в лесу, а вместе с ними и его собственный подарок, набор для резьбы по дереву. Приятно, однако. В общем, праздничный ужин в честь Рождества праздновался практически одними студентами. Дамблдор еще спал, у МакГонагалл оказался нервный срыв, и она находилась в больничном крыле. Квиреллу, судя по всему, зачитался, а Снейп все же решил опробовать себя в роли не Зельевара, а химика. Сидящий на своем модифицированном стуле, чтобы быть вровень со всеми, Флитвик то и дело над чем-то хихикал. Впрочем, над чем именно, я догадывался. А еще, дабы показать, что заветы Пуффендуя мне не чужды, я умудрился затащить за общий стол Филча. Сказать, что завхоз был удивлен, ничего не сказать. И хоть остальные студенты косились на мои действия, Но все же не рискнули что-либо сказать. В общем, повеселились мы неплохо. А главное, никто не капал на мозги. «А ты странный, Уизли», — заявил мне под конец Флинт, капитан сборной Слизерина. После чего хмыкнул и осторожно почесал подбородок Мэкиты. «Но прикольный. Побольше бы таких магов, как ты. Не дай стихии». В наигранном ужасе восклицаю. «Тогда Хогвартс уже не отстроить». «Тоже верно», — кивнул старшекурсник. «Но все же я останусь при своем мнении. Счастливого Рождества, лисенок». «Счастливого?» — протянул я задумчиво в спину удаляющегося парня. «Хаэм, к чему было последнее слово?» «Глава 6. Сегодня решил проведать Хагрида. Чай у него действительно чрезвычайно вкусный. А потом я заметил его. Захотелось совершить то же деяние, что и в первый день моего попадания в этот мир. А именно, постучаться головой о стену. Хагрид, задам глупый вопрос». «Но откуда ты достал драконье яйцо?» Устало вздохнув, интересуюсь у лесничего. «Ну дык, это, как всегда информативно начал он свой ответ. На днях наведался в кабанью голову, пап в Хоксмите. Там с одним парнем познакомился. Ну дык, выпили, перекинулись в картишки. В конце он поставил на кон яйцо и расплылся в широкой улыбке. Глаза при этом затуманились в предвкушении. Не удержавшись, выполнил классический жест рука-лицо. Сидящий на моих коленях Мэкита выразительно фыркнул. Один тот факт, что Хагрид умудрился выиграть в азартной игре, уже ставит под вопрос реальность происходящего. Я бы еще поверил, если бы победа была в чем-то наподобие метания бревна. Сдается мне, что с Волди Квирелла 7 потов сошло, чтобы удачно для лесничего подтасовать карты. Да уж, угу. Выиграл, я постарался вложить как можно больше сарказма в голос, но Хагрид был непрошибаем. Тяжело вздохнув в очередной раз, задаю наводящий вопрос. «А ничего, что у тебя дом деревянный?» Ноль реакции. «А ничего, что по законам нашей страны запрещено разводить или даже просто содержать драконов?» Вновь ноль реакции. Желание постучаться о стену все возрастало. Я попытался зайти с другой стороны. «Хагрид, а за что тебя исключили из Хогвартса?» Наконец вопрос вывел мужчину из грез и заставил хоть чуточку воспользоваться серым веществом. А что? Я ничего. Я был не виноват, это все Том». Наконец разродился полувеликан. «Хаэм, а поподробнее можно? Что за Том? Бармен дырявого котла, что ли?» «Да нет», — отмахнулся от моего предположения Хагрид. «Том Риддл, староста Слизерина. Прилизанный такой, смазливый, искривился, как будто съел лимон». «Хаэм, Риддл, Слизерин, это ведь факультет чистокровных. Но что-то я не припомню такой чистокровной фамилии». Делаю задумчивую моську и при этом осторожно удерживаю Мэкиту на месте, чтобы не выдал меня с головой. Все-таки, из-за связи хозяин-фамильяр, лисенок служит неплохим индикатором моих эмоций. А показывать, что я сейчас прям весь в предвкушении, не желаю подобного. Делаю удивленные глаза. «Хагрид, это ведь было лет 50 назад? Ну дык да. А как он выживал на Слизерине? Если я ничего не путаю со слов мамы, то именно где-то в то же время там же учился тот, кого нельзя называть. Ну это», — мужчина отвел в сторону взгляд, — «это в общем-то он и был, Томас Марвелла Риддл. Так это что выходит, не называемый, не чистокровный?» От удивления восклицаю я. «А Мордрит его знает», — в сердцах выдает лесник. «Он в то время в приюте жил, и приезжал оттуда вечно бледный и злой, а потом сгонял свою злость на окружающих. И все же, за что тебя исключили?» Резко меняю тему, в надежде сбить допракхем собеседника с толку. Удалось. Дальше последовал бессвязный рассказ о том, как Хагрид завел себе детеныша Акромантула, как произошла трагическая смерть Плаксы Миртл, как, тогда еще, Том Риддл задержал полувеликана и сдал Аврорам, как Акромантул смог сбежать и добраться до запретного леса, об исключении, суде, поручительстве Дамблдора и должности лесничего, о покупке парочки для своего питомца, что вскоре пришел к Хагриду. А как умерла та девочка? Задаю последний вопрос. Том натравил на нее чудище Слизерина. Правда, что это, никто не знает. Ну я, допустим, знаю, мысленно хмыкаю и на некоторое время задумываюсь, а потом озвучиваю пришедшую мне в голову мысль. И что, никаких ран? Ее не разорвали там или отравили? Да нет, мотает головой Хагрид. Она выглядела невредимой. Да и прибывшие Авроры ничего в ее крови не нашли. А вот это уже интересно. Мне еще по книжке не давал покоя момент с Плаксой Миртл. Как это так, что ее убил Василиск? А по канону мы знаем, что это именно он, а ничего не нашли. Ведь Василиск фактически может убить тремя способами. Протаранить или задушить, такая туша и с троллем справится. потом отравить. Все-таки его яд считается самым сильным в магическом мире. Ну и напоследок, превратить взглядом в камень. Так вот у меня вопрос, как это маги не заметили того, что девочка превратилась в каменную статую? Это при непрямом взгляде человека просто парализует, вгоняя в состояние наподобие стазиса. А при прямом, как раз полное преображение в камень. Это я точно знаю, так как уже успел ознакомиться с доступной литературой по этой теме. А вновь же, по словам Хагрида, никаких видимых следов на девочке не было. Вот у меня и вопрос. А действительно ли наследник Слизерина со своей зверушкой виноват в ее смерти? Распрощавшись с Хагридом, еще раз напоследок напомнив о возможных проблемах с законом из-за яйца, я неспешно зашагал в сторону Хогвартса. Конечно, есть еще вариант, где сам Волди убивает случайную свидетельницу. Та же Авада или что-то более простое, вроде остановки сердца, вполне подходит. Но тут просто так правду не узнаешь, разве что у самого темного лорда. Хех, спрошу при случае. А что, вдруг тут он ни при чем? У меня уже два варианта того, что могло случиться на самом деле, есть. Первый, девочка банально умерла от испуга. А во-вторых, мог постараться и сам Арагог. Помнится, в одном фанфике было такое предположение, мол, свалился стоящей девочке на голову и сломал шею. С такими мыслями я и добрался до своей гостиной. Причем я настолько задумался, что, бум, уй-уй-уй-уй, тьма и хаос, чтоб тебя Шиагарат пригласил в гости на дрожащие острова, в чувствах выдал я после того, как в меня кто-то массивный врезался на полном ходу, и повалил мою, пока еще легкую тушку, на пол. Мыки-то не менее экспрессивно начал тявкать на неведомого агрессора. Кстати о нем, поднимаю взгляд на источник моего далеко не мягкого приземления и энда, извиняюсь, не знал, что вы только что оттуда, выдаю опешивший от подобного заявления старшекурснице с розовыми волосами, и, рывком поднявшись, наконец, добираюсь до входа в гостиную, и лишь когда за мной закрылась дверь, с той стороны раздалось восклицание: «Стоять, ты вообще о чем?» Против воли я расплылся в широкой улыбке. Следующие несколько дней я показательно избегал нимфодору Тонкс, которая, как оказалось, еще не окончила обучение в Хогвартсе, и сейчас находилась на шестом курсе. Не знаю, что именно ее заинтересовало во мне, но теперь она каждый раз пыталась меня подловить. Но не выходило, Мыки-то служил неплохим радаром, передавая через уже достаточно окрепшую связь информацию о находящихся поблизости существах. Все-таки нюх у лиса был потрясающий. Мне вообще сильно повезло с фамильером. Данная магическая порода лис отличалась не только верностью своему хозяину, но и имела достаточно полезные для своего выживания способности. Начать хотя бы с того, что взрослый лис мало чем отличался по своему интеллекту от человеческого ребенка лет 80. Во-вторых, несмотря на яркий цвет шкурки, похожий на живое пламя, лисы с возрастом обучались полноценному скрыту и обнаружить такого зверя, если тот того не желал, было очень проблематично. Кстати, о самой шкурке. То, что она ценилась среди зельеваров, и так понятно. Впрочем, даже просто собранная или состриженная шерсть усиливала ряд зелий, что уже говорило о многом. Но я хотел сказать о кое-чем другом, а именно о том, что с возрастом рыжая шкурка приобретала золотистый цвет у самцов и серебряный у самок. Так что сказки Макглов о серебряных лисах не совсем таковыми являются. Ну и напоследок, у огненных лис, как их часто называют, есть еще одна особенность, а именно, скорость. Рождаясь и живя в магических лесах, где даже не каждое дерево безопасно, хочешь не хочешь, а приходится развивать свои способности. Сначала физические, а достигнув предела, магические. Так что в будущем мой лисенок сможет поспорить в скорости не то что с гепардом, а и с более резвыми как существами, так и транспортными средствами. Возникает сразу же вопрос о том, как тогда его семью умудрились убить. И кто? Ответ прозаический: те, кто знает, как бороться со скоростным противником, а именно, мастера ловушек, каковыми в запретном лесу являются акромантулы. Все-таки какой бы скоростью и реакцией ты ни обладал, остается еще такое понятие, как инерция и тому подобные физические законы. В общем, понятие «влетел в ловушку» в данном случае было дословным. Но что-то я отвлекся. Итак, Тонкс, нимфодора. На факультете у нее была неоднозначная репутация. С одной стороны, она Малокова подпускала к себе. Не иначе, как сказывалась ее способность метаморфомага, из-за которой ей, скорее всего, на первых курсах жилось несладко. С другой стороны, Она никогда не отказывала никому в помощи и всегда заступалась за своих товарищей по факультету, а это у барсуков вызывало настоящее уважение. Послушав пару историй про возможную будущую жену оборотня, я только и мог, что покачать головой, из-за нашей схожести в характерах. Но вот, наконец, наступили выходные, а значит и не было уроков. Отсюда выходило, что больше у меня не выйдет бегать от слишком любознательной метаморфини. А значит что? А значит надо даже официальное знакомство обставить на своих условиях. Ага, попалась, радостно заорал я, подкравшись к сидящей в засаде нимфодоре сзади. Качающаяся на задних ножках стула девушка, то и дело поглядывающая в сторону входа на мальчишескую часть спален, от громкого голоса, прозвучавшего столь близко, вскрикнула, нелепо взмахнула руками и, естественно, навернулась. И первое, что она увидела, наконец начав нормально соображать, была моя широко улыбающаяся моська в стиле Наруто. Разве что усов не хватало. Впрочем, с последними меня выручал Микита, свесивший мордочку с моей головы и с любопытством смотрящий на жертву моих действий. «Ты», — рык со стороны лежащей на полу с задранными вверх ногами девушки, примавтора. Каждый думает в меру своей испорченности, но должен напомнить, что навернулась она вместе со стулом, звучал не столько зло, сколько ошарашенно. «Агась, я, Прувит, а я тебя знаю, ты нимфодора Тонкс», и еще одна широкая улыбка. «Как мы помним, идиотов все любят, а улыбка раздражает». Реакция на мои слова, и в особенности на упоминание ее имени, была предсказуемая. «Убью». Как результат, следующие 10 минут находящийся в гостиной народ мог насладиться безумным забегом парочки студентов. Спасало меня от ее цепких ручек несколько вещей. Большая площадь гостиной, обилие различных столов, стульев, диванов и даже подушек, раскиданных то тут, то там, а также то, что под воздействием эмоций она абсолютно забыла о магии. Но вскоре мне это надоело, и я позволил себя поймать и повалить на одну из гор этих самых подушек. «А, помогите, хулиганы зрения лишают», — завопил я, когда Тонкс, усевшись сверху, охватила мою шею руками. От подобного заявления что она, что все остальные присутствующие в гостиной опешили. «А при чем тут зрение?» — задала вопрос совершенно сбитая с толку нимфодора. Я на мгновение сделал вид, что задумался, потом окинул взглядом ее, и ту позу, в которой она на мне восседала, немного поерзал, устраиваясь поудобней. Хмыкнув, заорал с еще большим энтузиазмом: «А, помогите, бандиты невинности лишают». Секундная пауза и, хоть и приятная, но все же несколько большая, тяжесть с меня исчезает, а сама Тонкс обнаруживается чуть ли не в противоположном углу гостиной. Народ же, оценив произошедшее, грянул. Но что самое приятное, девушка хоть и была красная от смущения, но шутку оценила. Все-таки среди барсуков уж кого точно нет, так это дураков. Это на Гриффиндоре сейчас бы дело дошло до либо обвинения и криков, либо до драки. А у нас умеют отличить шутку от издевательства. «Пойдем, поговорим, чуть позже, когда все успокоились и перестали обращать на нас внимание», — тихо говорю нимфодоре. Глава 7. «О чем ты хотел поговорить?» — поинтересовалась Тонкс, когда мы, выйдя из гостиной, зашли в первый же пустой класс. «Ойли», — иронично хмыкаю, в упор смотря на девушку, и, присев, усаживаю Микиту на пол. «Разве это не ты меня преследовала последнюю неделю?» «А, информативно», — в очередной раз хмыкаю и достаю из кармана веревочку с привязанным к ней фантиком от конфеты. «Как ни странно, это одна из самых любимых игрушек моего фамильяра». «Ну так что?» — девушка глубоко вздохнула, то ли пытаясь побороть нахлынувшую злость, то ли собираясь с мыслями. «Езнаю, что ты не Рон Уизли, чигась». Я удивленно поднимаю на нее взгляд. «Я знаю, что ты не Рон Уизли», — повторила более членораздельно Тонкс. «Хаем», — я, отвлекшись от Микиты, даже выпрямился, чтобы с любопытством посмотреть на девушку. «Любопытное заявление. Это твое личное мнение, или кто-то надоумил? Вот и понимай, как знаешь», — то ли подтвердил ее правоту, то ли просто удивился подобному заявлению. «Мое личное», — уже более спокойно отвечает нимфодора. Точнее, голос звучит спокойно, но вот тело ее выдает. В особенности легкая дрожь в пальцах левой руки, тогда как правая находится за спиной. И не сомневаюсь, с крепко зажатой палочкой. Видя, что я не собираюсь ничего более говорить, она решила дать более развернутый ответ. «Не буду врать, обратила я на тебя внимание после того столкновения, а точнее странного пожелания. В первый день просто не решилась подойти, поинтересоваться, что именно оно значило. Второй день занял выбор удачного момента, и тогда-то я и заметила, что ты на удивление хорошо избегаешь этих самых моментов, а последующие дни лишь убедили меня в этом. Не знаю, известно ли тебе, но я собираюсь стать Аврором, а потому уже успела изучить кое-какую специализированную литературу. И вот, на основе изученного, я могу точно сказать, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Но это не оборотное зелье, но и не какой-нибудь амулет, по крайней мере в душе на тебе не было ничего подобного надето. Что, услышав последний довод, я не смог сдержаться и банально заржал. Отсмеявшись, иронично взглянул на девушку. Не знал, что тебе нравятся мальчики помладше, на губах у меня заиграла ироничная улыбка, столь привычная по прошлой жизни, но не использованная мною в этом мире ни разу. Да и наращенных клыков, как это я сделал там, не было, из-за чего большая часть эффекта терялась. Но и этого хватило нимфодоре, чтобы осознать, как она сейчас подставилась. Хихикнув еще раз, я резко посерьезнел. Спорить не буду, мой разум – это не разум Рона Уизли, как, впрочем, и душа, а вот тело его. Потому без возможности сравнить столь тонкую материю с каким-нибудь гипотетическим образцом, у тебя есть только голословные заявления. У меня есть твое признание, жестко заявила враз превратившаяся в хищницу в человеческом теле нимфодора. Ну, обливейт еще никто не отменял, и еще одна ухмылочка. Желаемого я добился, на меня направили палочку. Позволяю себе теперь уже ироничную улыбку. Знаешь, Аврора из тебя выйдет не лучший, и видя непонимание на ее лице, поясняю, есть еще одно доказательство твоих слов, о котором ты даже не подумала. А ведь у меня по этой же причине был даже скандал с МакГонагалл. Связь с фамильером. Глаза Тонкс расширились в понимании. Именно, связь фамильера, родственного по духу. А у Рона Уизли семья не погибала, да и он сам не был на грани, прижмурившись в, уже ставшим моим козырным, стиле Ичимаругина, заканчиваю. Я же грань переступил. Глаза девушки и без того большие начали приобретать размеры, как у классической анимешки. Но, как я сказал, из тебя выйдет не лучший Аврор. Кстати, ты ничего не забыла, а в следующее мгновение Мыкита, что весь наш разговор, повинуясь моим мысленным командам, подкрадывался к нимфодоре, прыгнул. Когда же он вновь приземлился на пол, в его зубах была зажата палочка метаморфа, а моя собственная целилась ей промеж глаз. После этого я мог полюбоваться целой палитрой сменяющих друг друга цветов, причем как лица, так и волос, но в конечном итоге она чуть ли не вся покраснела. Забавно выглядит. В какой уже за сегодня раз хмыкнув, я перевел палочку на двери и бросил запирающее заклинание, после чего, откровенно оскалившись, уселся на парту со всеми удобствами. И все-таки, нам надо поговорить, ведь именно это я предлагал до того, как ты начала выдвигать мне обвинения. Я уже говорил, что ты чудесная собеседница. Да, никогда бы не подумал, что тебя так легко смутить, и улыбочку как можно более пошлую. Я не смутилась. Наконец отмерла нимфодора, с чем я ее и поздравил. Возмущению девушки не было предела. Да ты издеваешься. Не без этого, вздыхаю немного устало, и, вперев в нее взгляд, позволяю ей увидеть то, что я старался держать как можно глубже в себе, а именно усталость, тоску и сильное раздражение. Когда же Тонкс впечатлилась, начал неспешно рассказывать о своей прошлой жизни, о родных и близких, о проблемах с собственной психикой и поведением, о ненормально высокой удаче и о приключениях, о болезни и о выбранном мною пути, о безумном плане и не менее безумной смерти, о пробуждении и осознании, насколько же я попал. При этом я старательно избегал упоминания информации о том, откуда именно попал и что вообще знаю об этом мире. И что теперь? Тихо спросила девушка минут через 10 молчания. Ну, по-хорошему, надо бы стереть тебе память, или стребовать непреложный обет о молчании. Но, я помассировал глаза и покрутил между пальцев палочку самой нимфодоры, которую уже давно мне принес Мыкита. Достав из кармана недавно заказанные у гоблинов часы луковицу, посмотрел на время, хмыкаю, в какой уже раз. Но признаюсь честно, я просто устал молчать, а потому, просто кидаю ей ее же оружие. Я просто попрошу тебя об этом никому не говорить. Уже сняв запирающие с дверей и стоя на пороге, обернулся. Будет желание поболтать с малолеткой, ты знаешь, где меня найти. Да и, думаю, я смогу дать тебе пару советов по тому, как можно нормально использовать свой дар, а не страдать глупостями, как до этого. И оставив окончательно впавшую в ступор девушку, отправился в сторону кухни, Захотелось чего-нибудь вкусненького. Итак, а мой юный падаван КХМ, хотя да, скорее уж апрентис. Так вот, моя юная апрентис, сегодня мы поговорим об одной из важнейших способностей мага. Владеет он каким-нибудь редким даром или нет? Велика у него сила, или же он почти равен Скрибу? И эта способность – уметь думать головой. Последнее слово я практически прорычал, рывком сократив расстояние до сидевшей за партой нимфодоры. Естественно, девушка отшатнулась. Естественно, с ее неуклюжестью, навернулась вместе со стулом. После этого мог минут пять с удовольствием любоваться, как красивая девушка выпутывается из собственной мантии. Учитывая же, что юбки были обязательной частью школьной формы для женской части населения Хага. В общем, эстетическое удовольствие я получил преизрядное. Когда же она наконец высвободилась, мне только и оставалось, что хмыкнуть. Вот об этом я и говорю. Скажи мне, милое дитя, то, что я сейчас вижу, твой настоящий облик. Нет, выдавила из себя нимфодора. И, я жду. Тяжело вздохнув, девушка под моим пристальным взглядом начала преображаться. Короткие розовые волосы удлинились до лопаток и завились, одновременно став чернее ночи. Серые глаза начали также менять свой цвет. Сначала я подумал, что на синий, но нет, остановились они на сиреневом. Оставалось лишь хмыкнуть, самый редкий цвет в мире. Если не ошибаюсь, то этот цвет еще называют происхождением Александрии и составляет всего тысячную долю процента среди жителей всей планеты. Разрез самих глаз тоже изменился, став миндалевидным. Нос уменьшился и стал чуточку курносым. Губы налились красным, а под нижней губой слева появилась маленькая родинка. Сама кожа наоборот стала на порядке светлее и однородней. Также изменилось телосложение. Оно стало более хрупким. Ну вот, хмыкаю, стараясь скрыть свое удивление. И надо было прятать такую красоту. Впрочем, твои мысли я понимаю. Как же, выглядеть почти в точности как Беллатрикс в юности. Да и обвинения от других девушек слышать о том, что, мол, пользуясь своим даром, ты пытаешься казаться привлекательней, чем есть на самом деле. Хотя все обстоит как раз наоборот. С каждым моим словом девушка опускала голову все ниже. Мне же оставалось закатить глаза к потолку. Все-таки вправлять мозги девушке, у которой как раз самый разгар полового созревания, довольно-таки тяжело. Радует, что у меня была младшая сестра и помня, как это делала мама, знаю хоть с какой стороны приступать. Что ж, радует, что не все еще потеряно. По крайней мере, стыд за сокрытие собственного облика ты ощущаешь. Потому будем выправлять ситуацию. И тут есть два варианта. Первый звучит как шоковая терапия. То есть ты просто перестаешь поддерживать трансформацию и в таком виде заявляешься в гостиную. Из минусов – те же проблемы с сокурсницами, а также возможные разборки как с деканом, так и директором. Из плюсов – больше не надо будет скрываться. Второй вариант звучит как «за лето она сильно изменилась». То есть отпускаешь потихоньку трансформацию, чтобы в следующем году 1 сентября в поезд села уже совсем другая девушка. А может просто оставить все как есть? Робко подала голос метаморф. Нельзя, моя дорогая апрентис, нельзя, ехидно фыркаю. Но как я вижу, первый вариант не для тебя. Что ж, настаивать не буду, а потому слушай задачу. С этого дня ты будешь поддерживать трансформацию лишь на голове. Остальное вернешь в норму. Или ты думаешь, из-за чего у тебя такие проблемы с координацией? Из-за того, что ты просто неуклюжа. Метаморф, ПФФ, таки не смешите мои тапочки, в пятках щекотно. Видя, что я замолчал, нимфодора поспешно вернула себе прежний облик. Мне же оставалось лишь поморщиться и тяжело вздохнуть. Ладно, с этим пока разобрались. Теперь перейдем к тем упражнениям, которыми ты должна будешь заниматься на протяжении недели, а на выходных продемонстрировать мне, чего ты добилась. Информативность как всегда зашкаливает, фыркаю. Но ничего, это мы тоже поправим со временем. Так и пошло, в будние дни я с удовольствием познавал мир магии, загонял с ней по своими вопросами, что, кстати, кажется, последнему начинало нравиться. В субботу сидел в библиотеке в паре с Гермионой. Только если она делала домашние задания, то я изучал интересную мне литературу. Все-таки история магии порою может быть очень полезна. Пусть и не так, как ожидается. В воскресенье же я уделял время постепенному налаживанию отношений с товарищами по факультету, а также в дрессуре одной несговорчивой, но очень упорной метаморфши. Что могу сказать, девочка имеет талант, минус то, что последние годы она его активно закапывала. но надеюсь, что мне удастся это выправить. Также из важного можно отметить окончательное закрепление нашей связи с Микитой. К началу апреля я мог с закрытыми глазами точно определить, где тот находится, чем занят и какие испытывает при этом эмоции. При желании мог мысленно позвать, и он бы пришел. Правда, так как он был все еще детенышем, то рассчитывать на скоростное передвижение не приходилось. Но и необходимости в подобном пока не было. Также мимо меня прошло спасение дракона, хоть я и посещал Хагрида, но очень редко. Все-таки у меня было и своих дел выше астрономической башни. Но зато могу сказать точно, Дамблдор не опаивает Поттера и Долгопупса. Те сами замечательно обзаводились Гриффиндором головного мозга. Это было печально, но, видимо, неизбежно. А также все сильнее ставило вопросы необходимости пообщаться с другой стороной. Глава 8. Рон, привет, рядом со мной плюхнулась Гермиона. Все-таки мне хоть чуть-чуть, но удалось повлиять на ее поведение и мировоззрение. По крайней мере, волосы были причесаны и заплетены в тугую косу. А только и надо было пройтись по ее честолюбию, мол, как это так, лучшая ученица, волшебница, а справиться с собственными волосами не может. Ага, привет, хмыкаю в ответ, боковым зрением замечая полтора героя, выглядывающих из-за соседнего стеллажа. И что же мелким последователям великого Трикстера потребовалось от великолепного, но скромного, меня? Рон, ты многое знаешь, напористо начала девочка, не обращая внимания на мою подначку, сказала Гермиона Грейнджер, не менее язвительно заканчиваю уже я, и тяжело вздохнув, в упор смотрю на нее. Что надо, ты не знаешь, кто такой Николас Фламель? Дура, стону, делая всемирно известное действие рука-лицо. Хотя скорее уж дураки. Ну куда вас несет-то? Тоже мне Чип и Дейл спешат на помощь. Я, наверное, позже подойду, как-то неуверенно начала Гермиона. Сидеть моему шипению сейчас не то, что с ней, Василиской с тайной комнаты, позавидовал бы. Значит так, во-первых, я иду с вами. Во-вторых, вы слушаетесь меня. И в-третьих, Поттер и Лонгботтом, которые подговорили тебя на эту авантюру, дают мне магическую клятву, что в будущем выполнит по одной моей небольшой просьбе. Через полчаса, когда нас выпроводили из кабинета МакГонагалл, я мог лишь покачать головой. Это не школа, это дурдом. Мало того, что эти два малолетних шалопая таки дали мне клятвы, причем без каких-либо ограничителей, так еще и МакГонагалл отмахнулась от предупреждения. Реально местным Волдеморта не хватает, чтобы мозги хоть чуточку заработали. В общем, после того, как я оставил Микиту в нашей гостиной, а заодно прихватив парочку полезных вещей с собой, операция по спасению философского камня таки началась. Первая преграда в виде пушка проблем не составила. Больше времени заняло сдвигание его огромной лапы с люка, а мое тихое насвистывание с натяжкой, но все же сошло за колыбельную, когда заколдованная Квирелла Марфа перестала играть. Все же знания канона хорошая штука. Следующие две ловушки позволили показать мастер-класс с нашим полуторагероем, что в очередной раз заставило меня задуматься о том, какой именно состав Золотого Трия предполагался добрым дедушкой. Все-таки гербология и квиддич – это имена о Лонгботтоме и Поттере. КХМ шахматы, задумчиво тяну, рассматривая гигантские каменные фигуры. Проблемно. А ты не умеешь играть в шахматы? Подал голос робкий Невилл. От моего ласкового взгляда в ответ он еще сильнее смутился, чем обычно. Хотя, казалось бы, такое в принципе невозможно. Умею, но плохо. В лучшем случае мы почти все здесь поляжем. Ребята судорожно сглотнули. Разве что Поттер как приплясывал на месте от нетерпения, так и продолжал чуть ли не чечетку танцевать. Вздохнув, заканчиваю. Будь это простые шахматы, было бы на порядок проще. Хотя это как посмотреть, не мешайте. Сделав пару шагов вперед, я наложил на себя сонорус и молвил. Да-да, именно молвил, ибо большего пафоса я до этого в обеих своих жизнях не выдавал. Воины, внемлите мне, на вас возложена великая миссия. Вы должны сразить этих мерзких порождений тьмы, что встали на нашем пути. Вы, светлое воинство, и это ваш долг, защитить слабых, женщин и детей. Где ваша сила? Где ваша воля к победе? Неужели вы так и будете стоять безмолвно, когда противник вот он, рукой подать? Вперед, защитим родных и близких. Вперед, мои паладины, за свет. Шахматы, дружно взревев и соскочив со своих основ подставок, рванули на неожидавших подобного своих темных собратьев. Как результат, мы смогли полюбоваться шикарным побоищем. Это как так, выдавила из себя Гермиона. Мне оставалось лишь хмыкнуть. Наделив неживое подобием жизни и давая им хотя бы примитивные мозги, можно сильно удивиться, когда твое творение начнет проявлять несвойственные заданной программе действия, особенно если действительно примитивные, ведь таких проще оболванить, хе-хе. А самому вспомнилось, как я провел предварительный эксперимент на магических шахматах Седрика Дидгари. Надо отметить, что будущий капитан сборной барсуков по квиддичу и будущий чемпион турнира трех волшебников сильно удивился, когда после подобной, пускай и менее напыщенной речи, мои фигурки рванули в рукопашную. Зато какие это открывает просторы по созданию стратегических игр, просто закачаешься. Молодцы воины, хвалю. Я отсалютовал трем пешкам и офицеру, что пережили эту камнедробилку, хе-хе. Дальше мы проследовали с почетным караулом. Тролль, как и в каноне, был без сознания, и где только взяли второго, но, повинуясь моей команде, был добит. А что, право трофея еще никто не отменял, и пусть только что-то попробуют сказать по поводу неправомерности. Д-д-д проще будет промолчать из-за подобной мелочи, чем попытаться как-то повлиять на меня, ведь я могу и пожаловаться в министерство за то, что меня лишили трофея, а у тех сразу появятся вопросы по поводу того, что этот самый тролль делал в Хогвартсе. И нет, я не зажрался, просто уже успел немного изучить доброго дедушку, а у него все идет по давно разработанному и утвержденному плану, и меня, как мелкое отклонение, проще проигнорировать, нежели вносить изменения в этот самый план. Не спорю, облевеет штука полезная и удобная, но сомневаюсь, что профессор Спраут даст директору подобное сделать. Все-таки наш декан просто супер в этом вопросе и за своих стоит горой. Наконец наступила очередь загадки с бутыльками, что была отдана на откуп Гермионе. А что, пускай девочка порадуется своей причастности к чему-то великому. По крайней мере, они свято в это верят. Я же в это время постарался встать за спинами ребят, так как дальше надо было действовать максимально быстро. Вот Гермиона вручает Поттеру требуемый бутылек, и тот, испив изонова, проходит сквозь огненную стену. Пора, конфундус, конфундус. Быстро накладываю заклятие дезориентации на ребят. Те, как и положено, замирают со стекленевшими глазами на месте. Замечательно. В заклинание я вложил достаточно сил, чтобы они пробыли в прострации минут 20-30, а этого времени должно хватить за глаза. Дальше было и вовсе просто. Имея деньги, можно многое узнать и достать. Так, например, мне зелье для прохода через это пламя стоило около 40 галеонов у гоблинов. Выпив один из двух имеющихся у меня флаконов, я шагнул сквозь пламя. Картина в зале с зеркалом мало отличалась от канонной. Поттер только закончил удивляться тому, что вместо Снипа здесь обретался Квиреллу, а потому даже не успел сообразить, как словил сначала конфундус, а следом и заклинание сна. Потому можно с уверенностью сказать, что меня он не видел. Причем даже в зеркале, то качественно заграждал сам Квиреллу. Неплохая нынче погодка, сэр, не так ли? Вежливо улыбаюсь я пока еще профессору. Уизли, одержимый темным лордом маг, вскинул палочку. Что это значит? Ну-ну, спокойней, профессор. Как известно, нервные клетки не восстанавливаются. Да и вообще, я пришел поговорить. А чтобы придать весу своим словам, щелчок пальцев, и из пламени шагают четыре выживших шахматных фигуры, что на самом деле являются големами, и которые все еще находились под впечатлением от моей речи. Что же до прохода сквозь пламя, то что от него сделается камню? Вот то-то и оно. Да вы полны сюрпризов, молодой человек, хмыкает маг, слегка опуская палочку. Стараюсь, улыбочка Ичимаругина подходит как нельзя лучше для данной ситуации. Прошу простить мне мою настойчивость, но у нас немного времени, а потому я бы хотел поговорить с лордом. Вы не против, сэр? Дай мне с ним поговорить. Разнеслось шипение по залу. Энда реально жутко. Но что примечательно, Квиреллу даже не стал спорить. И вот я могу любоваться змеиным лицом, растущим из затылка профессора Зати. Уизли, предатель крови. Что же тебе потребовалось от меня, лорда судеб Валандемарта? Ну, во-первых, на мне нет клейма предателя магии, сэр, еще одна широкая улыбочка, после чего резко делаюсь серьезным. А во-вторых, хочу спросить у вас о паре вещей. Почему ты думаешь, что я вообще отвечу? А таки почему нет? Вопросом на вопрос отвечаю ему. Вы же прекрасно понимаете, что вся эта полоса препятствий создана лишь для дрессуры героя, и что даже если философский камень настоящий, то вам банально не дадут с ним уйти. Все-то ты знаешь, прищурившись, шипит Вальдемарт. «Ладно, задавай свои вопросы. Пока я добр, и на том спасибо», хмыкаю. «Страха я не испытываю. Смерть не так уж и страшна, а уж в моем случае она и вовсе была спасением». Вопрос первый. Как столь харизматичная и выдающаяся личность скатилась до уровня обычного, пускай и невероятно жуткого, пугала? Во-вторых, как вам понравился мой подарок на Рождество? «Так это был ты», задумчиво тянет лорд, наблюдая, как я неспешно подхожу к зеркалу желания и с любопытством заглядываю внутрь. «Интересные у меня желания, очень любопытные», мысленно хмыкаю, рассматривая свое повзрослевшее отражение, одетое в магические доспехи с мечом в одной руке и посохом в другой. Рядом стоит вымахавший до размеров пони Мыкита. Позади видно пока еще нечеткие силуэты людей. Но я знаю, кто это. То, что было мне всегда дорого, то, ради защиты чего я пойду на что угодно. Семья. Чувствую, как губы растягиваются в грустной улыбке. Замечаю в отражении, что темный лорд с любопытством за мной наблюдает. «Ну-ка попробуем», закрыв глаза, начинаю повторять про себя как мантру одно и то же. «Надо защитить философский камень, надо защитить философский камень, надо защитить философский камень». Безумная идея срабатывает, через минуту чувствую, как что-то начинает оттягивать карман брюк. Спокойно достаю и демонстрирую камень лорду. «Настоящий», грустно констатирует лорд. «Видимо, безумие все-таки отступило и позволило ему осознать, что его действительно бы не выпустили отсюда с этим. Жаль, что забрать его не выйдет. Ну хм, можно попробовать. Уизли, вы все больше меня удивляете и интригуете. Если вы, лорд, скажете это после воскрешения и не начнете тут же швыряться непростительными, то так и быть, кое-чем я с вами поделюсь. Кое-чем», ироничная улыбка на змеином лице Энда. «Признаюсь честно, меня удивляет ваша адекватность. Это все камень. Даже его эманации достаточно, чтоб хотя бы на время вернуть мне ясность мышления», нехотя признает Вальдемарт. «Ясно. Хм, как думаете, у вас выйдет отколоть небольшой кусочек от камня?» «Это несложно», он согласно кивает. «А через минуту у меня на ладони лежит, размером с ноготь взрослого мужчины, осколок философского камня. И что дальше?» «А дальше я повторяю мысленно: спрячь, убери, забери, сокрой». Прижимаю большую часть камня к зеркалу. В конечном итоге я в какой уже раз благодарю свою удачу, все получилось, и философский камень вновь находится в зеркале. Под заинтересованным взглядом лорда, достаю из кармана изготовленные гоблинами часы. Замечательная штука, однако. Мало того, что сломать практически невозможно, так еще и имеют небольшой пространственный карман. А что, цельнометаллический алхимик мог носить в своих часах философский камень, а я, полноценный маг, потешим свое самолюбие и манию величия одновременно, не могу,